и домработница в московской квартире, и еще одна домработница и истопник на даче, шофер, секретарь. Всем им надо было еще зарплату платить. Ну, и сам Дмитрий Дмитриевич с женой. Итого 15 человек. Он говорил: «Вы подумайте, ведь только на завтрак нужно 2 дюжины яиц, килограмм масла, 2 килограмма творога, несколько литров молока. Это моя семья. Что станется с ними, если я перестану писать?» Колесо, запущенное Сталиным и его подручными, продолжало еще долго вертеться, и музыка Дмитрия Дмитриевича исполнялась редко. Бывало, что денег не хватало просто на еду, на ежедневные домашние расходы. В этих случаях он звонил нам, и мы часто одалживали. Однажды он взял у нас 10 тысяч старыми деньгами. Нечем было платить служащим. Вдруг через 3 дня звонит: «Галя, можно к вам зайти? Срочно нужно». «Конечно, Дмитрий Дмитриевич». Через несколько минут он был уже у нас и, сияя от счастья, выложил на стол пачку денег. «Вот, возвращаю вам с благодарностью. Спасибо, что выручили». Я удивилась: «Зачем же вы так спешите? Мы можем подождать». А он торопился скорее рассказать, что с ним произошло. «Понимаете, Галя, так повезло сегодня, так повезло. Я все мучился, думал, как я верну вам деньги. И пришла мне идея позвонить в банк, куда присылают мои авторские гонорары из-за границы. Позвонил на всякий случай, не надеясь, что там что-нибудь есть. А мне вдруг говорят: приезжайте, можете получить. Я приехал. Деньги в долларах, и я могу брать их только маленькими частями, когда еду за границу. 3-4 сотни, не больше. Я спрашиваю: а можно все доллары обменять на рубли и все получить сейчас?» Все очень удивились, но обрадовались и сказали: «Пожалуйста». И я обрадовался. А там такая милая барышня за окошечком сидела, так она никак не могла поверить, что я серьезно с ней разговариваю, и все причитала: «Господи, да что же вы делаете? Поедете за границу, что-нибудь себе купите? Как же можно доллары да на рубли менять? У нас еще никто из советских людей не менял, ведь жалко». А я говорю: «Вот нисколько не жалко, понимаете? Не жалко. Если можете поменять, меняйте». Очень милая барышня, все меня жалела. Ну, я схватил деньги и бегом оттуда. В первую очередь решила дать вам, пока не истратил. Вам самим деньги нужны. Вот ведь как повезло. Такой нынче счастливый день. Из авторских гонораров, поступавших из-за границы, Дмитрий Дмитриевич получал ничтожную часть. Остальное забирало себе государство. Но даже этот крошечный процент в те годы был важным источником дохода, средством к существованию большой семьи. Музыку Шостаковича играли за границей, но очень мало в Советском Союзе, поэтому авторский счет композитора часто бывал пустым. Материальное благополучие пришло лишь в 60-е годы. Тогда уже мы одалживали у него деньги, и он всегда с большим удовольствием давал в долг. В семье часто не хватало самых необходимых вещей, а в магазинах бесконечные очереди, и купить что-нибудь невероятно трудно. То домработница появляется в дверях: «Дмитрий Дмитриевич, холодильник сломался, новый нужен», то дети: «Папа, покрышки для машины нужны новые». В России люди ждут годами возможности купить это добро. Бывало, говорим ему: «Дмитрий Дмитриевич, ну позвоните, скажите, что вы Шостакович, для вас достанут без очереди». Он же в этих случаях всегда смеялся и любил рассказывать, как однажды после войны пошел в кино на фильм «Молодая гвардия», которому писал музыку. А в те годы все московские кинотеатры были набиты народом. Вот, понимаете, подходим с приятелем, а в кассу огромная очередь и билеты только на последний сеанс, а дело было днем. Ну, он и говорит: Подойди к окошечку администратора, скажи, что ты Шостакович, твой фильм, хочешь посмотреть».